Доктор Риверс стал пробираться к трибуне, напевая куплеты, выученные когда-то давно еще на родине. В Америке достаточно кнопочку нажать, и завертятся колеса, все пойдет плясать. Вот король американский весело живет, он сидит у этой кнопки, апельсин жует. Джерри Финн больше не верил собственным устам. Он произнес речь на тему, о которой имел минимальное представление. Однако он утешал себя мыслью, что ведь и на старой его родине люди тоже иногда так поступали. Он вспомнил одного специалиста по народному хозяйству, который даже защитил докторскую диссертацию, причем использовал в качестве источников для нее телефонную книгу да несколько старинных народных песен. Он, видно, тоже не слишком задумывался над своей профессией. Глава четвертая, в которой Джерри начинает заниматься хиропрактикой и впервые пускает в ход свой молоток. Реклама обладает чудодейственной силой. Она заставляет людей нуждаться в том, о чем они раньше даже и не слыхали. Мысли тысяч бруклинцев завертелись теперь вокруг их позвоночников. Женщинам хотелось иметь безупречную спину, которую можно обнажить, не стесняясь, вплоть до четвертого позвонка. Позвоночник взбудоражил общественное мнение. Какие-то циники, правда, утверждали, будто бы общественное мнение есть лишь чье-то частное мнение, послужившее началом эпидемии. Но зачем нам говорить о циниках, которые вечно стараются заразить окружающих сомнением, замечают во всем только стоимость, цену, но не видят достоинства и, кто знает, стали циниками, возможно, только потому, что женились по первой любви. Поговорим лучше о практике доктора Риверса, внезапно ставшей предметом разговоров и отличным источником доходов. Еще только светало, когда начала выстраиваться внушительная очередь на прием к доктору Исааку Риверсу. К половине десятого хвост вытянулся уже на четверть мили, ввиду чего полицейские власти начали раздавать больным порядковые номерки. В 11 часов доктор Риверс повысил таксу до $3, но и после этого из очереди ушло только 2 человека. Один был скряга, который и о $2 еще собирался поторговаться, а другой — профессор-экономист, за несколько дней до того выпустивший книгу о губительной роли инфляции. Первый час приема прошел под знаком небольшой паники, но потом доктор Риверс и его помощник профессор Финн вспомнили о серийно-поточном методе, который так хорошо зарекомендовал себя на производстве, давая возможность быстро удовлетворять повышенный спрос. В просторной жилой комнате моментально был устроен второй кабинет, где начал принимать больных профессор Финн. Вопрос относительно пола больных решили по жребию. Судьба послала Джерри Финну женщин. Он начал принимать пациенток по 4 и рационализировал свой труд таким образом, что пока он осматривал позвонки одной больной, другая принимала горное солнце, третья одевалась, а четвертая раздевалась. Благодаря такому методу он смог пропускать по 8 человек в течение часа, и его брутто-доход поднялся до $24 в час. Однако, несмотря на это, доктор Риверс не был доволен им. Когда Джерри зашел в кабинет шефа разменять деньги, доктор Риверс заявил ему, что принимает уже по 10 больных в час. После полудня он еще ускорил этот бешеный ритм и за час успевал обслужить уже 12 человек. Столь высокого результата он добился за счет того, что укладывал своих пациентов на стол